Резюме. Правильно проведенный конкурс по приему на работу превращается в настоящее шоу. Результат – не только успешно отобранные бойцы, но и восхищенные рассказы участников о вашей компании. Повышение ее репутации на рынке труда – это долгосрочные инвестиции в развитие вашего бизнеса. Предложенная мной технология проведения конкурса близка к кадровому ассисменту, если вам уже встречалось это новомодное слово. При проведении конкурса используются элементы тренинга, продаж и кадрового аудита. Кстати, если есть сомнения, что вам удастся провести такой конкурс на должном уровне, пишите на info@fif.ru и копия на kostya@renet.ru. Подсказка. Если вы провели конкурс самостоятельно и результаты так себе, это означает, что вы проводите его не так, как надо. Это особенно вероятно, если вы проводите конкурс в Москве. Все-таки лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или прочитать. Если ваша компания находится в радиусе действия одного из наших региональных представительств, мы сможем приехать к вам и провести конкурс вместе с вами. По совместительству конкурс будет тренингом для вас и ваших коллег. Наша цель, чтобы впоследствии вы успешно проводили такие конкурсы самостоятельно.